На седьмом этаже она зашла в кабинет дежурных медсестер и попросила историю болезни Бенсона. В кабинете сидела новенькая. «Извините, но родственникам не разрешается знакомиться с медицинскими записями. Я доктор Росс». Сестра смутилась. «Извините, доктор, я не обратила внимания на ваш значок. Ваш пациент находится в палате 704». «Какой пациент?» «Малыш Джерри Питерс». Доктор Росс подняла брови. «Разве вы не педиатр?» — спросила сестра. «Нет, я психиатр Центра нейропсихиатрических исследований». Она услышала гневные нотки в собственном голосе и расстроилась. «Впрочем, разве она не привыкла с юности то и дело слышать? Но вы же не хотите стать врачом. Вы, очевидно, хотите стать медсестрой? Или, ну, для женщины самое милое дело – педиатрия. То есть это самое естественное. А, значит, вам нужен мистер Бенсон из 710-й. Его только что... Спасибо». Росс взяла историю болезни и пошла к палате Бенсона. Она постучала и услышала выстрелы. Потом открыла дверь. Свет был потушен. Горел только ночник у кровати. Но комната купалась в голубом сиянии, струящемся от телевизора. Человек на экране говорил: «Умер, не успев упасть на землю. Две пули попали в сердце». «Вы здесь?» — спросила она и шире открыла дверь. Бенсон поглядел на вошедшую. Он улыбнулся и нажал кнопку на панели около кровати. Телевизор погас. Его голова была обернута полотенцем. «Как вы себя чувствуете?» — спросила она и села на стул около его кровати. «Голым», — ответил он и указал на полотенце. «Вот смех. Только когда тебя обреют наголо, осознаешь, сколько у тебя волос на голове». Он дотронулся до полотенца. «Женщине, наверное, еще хуже». Он поглядел на нее и сконфузился. «Это совсем не смешно», — ответила она. «Пожалуй». Он откинулся на подушку. «После этой процедуры я посмотрел мусорную корзину и просто оторопел. Как же много волос. В голове сразу стало холодно. Вот что самое занятное. То, что в голове холодно. Потому мне и повязали полотенце. Я им сказал, что хочу взглянуть на голову. Хочу, мол, посмотреть, как она выглядит лысой. Они говорят, лучше не надо. Но я подождал, пока они уйдут. Потом пошел в ванную. А когда вошел туда... Да. Я не стал снимать полотенце». Он рассмеялся. «Не смог. Что бы это значило?» «Не знаю. А вы как думаете?» Он снова рассмеялся. «Слушайте, почему психиатры никогда не отвечают на прямо поставленный вопрос?» Он закурил и бросил на нее надменный взгляд. «Мне сказали, чтобы я не курил, а я все равно буду». «Какая разница?» Она внимательно смотрела на него. Похоже, он находился в хорошем расположении духа, и ей не хотелось портить ему настроение. Но с другой стороны, негоже вступать с ним в панибратские беседы накануне операции на мозге. «Несколько минут назад заходил Эллис», — сказал он, затягиваясь. «Он проставил на мне какие-то метки. Хотите посмотреть?» Он чуть приподнял полотенце справа, обнажив бледно-белую кожу черепа. Под ухом виднелись два крошечных голубых крестика. «Ну и как?» — ухмыльнулся он. «Нормально», — сказала она. «Как вы себя чувствуете?» «Отлично. Просто отлично». «Волнуетесь?» «Нет». «А о чем волноваться?» «Ни о чем. В ближайшие несколько часов я весь в вашем распоряжении. Вашем и Эллиса. Мне кажется, перед операцией люди обычно волнуются». «Ну вот опять. Сердобольный психиатр». Он улыбнулся, потом нахмурился и закусил губу. «Конечно, волнуюсь». «Что вас тревожит?» «Да все». Он впился в сигарету. «Все, буквально. Волнуюсь, как буду спать, как буду чувствовать себя завтра, как буду себя чувствовать, когда все кончится. А что, если кто-то допустит ошибку? Что, если я превращусь в овощ? А если больно будет? А если... Умрете?» «Ну да, и это тоже. Но это правда несложная операция. Это не сложнее, чем вырезать аппендицит. Могу поспорить. Вы так говорите всем пациентам, которым предстоит трепанация черепа». «Нет, правда. Это простая, быстрая операция. Она продлится полтора часа». Он слегка кивнул. Она не поняла, удалось ли ей его убедить. «Знаете, — сказал он, — мне почему-то кажется, что ничего не будет. Я все думаю, что завтра утром, в самый последний момент, Ко мне придут и скажут: «Вы здоровы, Бенсон, можете отправляться домой».